Зал Государственного Совета в Вестминстерском дворце. В кресле на возвышении сидит Елизавета. Вокруг длинного стола расположились граф Лестер, он рядом с королевой, затем граф Шрусбери и лорд Берли. Прославленная, удовлетворила желание народа ныне ты, но всю страну еще одно заботит. Последние жертвы требует народ. Прошу тебя, исполни эту просьбу и Англию навеки осчастлив. Чего народ мой хочет? Говорите, чего он хочет? Головы Стюарт. Ей жить нельзя. Враг должен умереть, чтоб стали мы за жизнь твою спокойны. Есть среди британцев много тайных слуг былого папства. Нам они враждебны. Их знамя – символ веры их, Стюарт. Они грозят смертельной войной. Их город Реймс – столица кардинала. И там их заговоров арсенал. Там проповедуют цареубийство. Обманутое юношество гибнет, чтобы возвести ее на твой престол. Для этих одержимых нет закона. Ты только самозванка в их глазах. Они подговорили эту дуру себе присвоить полный титул твой. Между тобой и ей не будет мира. Будь жертвой или нанеси удар. Но жизнь ее есть смерть твоя без спора, и только смерть ее есть жизнь твоя. Милорд, вы службу грустную несете. Я знаю ваше рвенье, чистоту и мудрость, но глубоко ненавистна мне мудрость, проливающая кровь. Лорд Шрусбери, не будете ли любезны подать нам посердечнее совет? Ты справедливо хвалишь рвенье Берли, но не слабей моя любовь к тебе, хоть, может быть, не так красноречиво. Таких счастливых дней, как при тебе, не знал наш край с тех пор, как существует. Пусть только он за счастье свое не платит доброй славой, или прежде пускай закроются мои глаза. Избави Бог мне запятнать ту славу. Тогда другое средство избери спасти державу, а не беззаконие. Стюарт не в подданстве твоем. Ее так смерти приговаривать не вправе. Так значит, заблуждаются суды, и тайный мой совет и мой парламент все это право признают за мной. Проверка правды не в голосовании, не слушай их, а все решай сама и беззаветно следуй милосердию. Не строгость в сердце женщины вложил Господь, а доброту. И раз короне допущены женщины у нас, то значит, не жестокость наше свойство. Лорд Шрусбери вступился горячо за нашего врага. Предпочитаю советников, которым наша жизнь и общее спокойствие дороже. Ей не дали защитников. Никто, страшась тебя, не смеет сделать шага в защиту ей. Позволь мне, старику, глядящему в могилу, к соблазнам давно остывшему, сказать два слова в защиту обреченной. Тебе несчастье было строгой школой. Ты мечтать не смела о престоле. Отцом отправленной в заточение, ты рано научилась размышлять. А Франции Стюарт избаловала. Марию окружали с детских лет пиры, приемы, развлечения, роскошь. Правды голос к ней не доносился. Ей выпала на долю красота. Она всех женщин затмевала саном и внешностью. Опомнитесь, милорд! У нас здесь заседание совета. Необычайные прелести, которые в подобный жар приводят старца. А вы молчите, Лестер, что его воспламеняет вас, лишает речи? Я изумляюсь. Я ошеломлен, что слух твой ужасами наполняют, что россказнями лондонской толпы серьезно занят мудрый твой совет. Я удивлен, что этой безземельной шотландской королеве удалось в тюрьме стать пугалом твоим, предметом страха. Помилуй бог, чем так она страшна? И не сама ли она отстранена последней воли Генриха? И разве от света разума и от тебя, своей боготворимой королевы, сыны Британии, перебегут к убийце мужа рьяной католички? Не понимаю этой суеты. Зачем тебя в рассвете сил пугают преемницей? Хотят ускорить брак, как будто государство под угрозой, и ты как будто жизнью не полна. Уверен, много лет еще ступать ты будешь по земле ее могилы. Граф Лестер не всегда так рассуждал. Не спорю, на суде я подал голос за казнь ее. Но здесь не суд, совет. В совете я решаю по-другому. Тут не о праве, а о пользе речь. Да время ли Стюарт считать опасной? К ней охладела Франция. У них не то в уме. Их принц наследный просит твоей руки, а твой народ давно о будущем наследнике мечтает. Итак, к чему казнить ее? Она и без того мертва. Пренебрежение ведь та же смерть. Когда ее казнят, то жалость к ней ее увековечит. Я в силе бы оставил приговор и дал ей жить под топором нависшим, готовым опуститься в нужный миг. Милорды, я узнала ваше мнение, благодарю. Господь поможет мне все доводы исследовать и выбрать, который наилучшим я почту. Вот Паулет. Что скажете нам, сэр? Тебе прославленное присягает и повергается к твоим стопам племянник мой, вернувшийся из странствий. Благоволи принять его без гнева и к солнцу милостей своих приблизь. Да здравствует державная! Победа и слава довенчают ей чело! Сэр, в добрый час. Желанным гостем будьте. Прошу вас встать. Проделав этот путь, объехав Францию, побывши в Риме и в Реймсе, что расскажете вы нам? Что против нас враги злоумышляют? Я видел всех шотландцев, знаю всех ведущих в Реймсе против нас интриги. Я втерся к ним, я в планы их проник. Ему шифрованные письма дали шотландской королеве. Он их взял и нам их в руки отдал верный долгу. В чем состоят расчеты их теперь? Как громом поразило их известие, что Франция остыла к ним, вступив в союз с тобой. Их новая надежда – Испания. Так пишет мой посол. Я в Реймсе пред отъездом видел буллу, где шлет тебе проклятье папа Сикст. Оружие-то больше нам не страшно. Оно в руках фанатиков, милорд. По слухам, школы в Реймсе, посещая, вы там от нашей веры отреклись? Не отрицаю. Отступил для виду. Я так желал полезным быть тебе. Что это? От шотландской королевы письмо к тебе. Отдайте мне письмо. Милорд, простите. В собственные руки ее величеству я обещал отдать письмо. Стюарт меня считает своим врагом. Я враг ее грехов. Но что в границах долга, я исполню. Что может быть в письме? Собрание жалоб, которыми не нужно утруждать чувствительные сердца королевы? Я знаю содержание. Стюарт ходатайствует в нем о допущении к ее величеству. Никак нельзя. Не вижу в просьбе ничего дурного. Она зачинщица цареубийств. Участие королевы ей закрыто. Желающий владычице добра обязан воспрепятствовать свиданию. А вдруг в своей сердечной доброте ответит королева ей согласием? Стюарт осуждена, и голова ее под топором. Не подобает владычице на голову смотреть, которую отрубят. Эта встреча была помилованием. Вслед за ней Мария б стала неприкосновенна. Что значит человеческий удел? Как в жизнь вступала эта королева, когда всходила на старейший трон и три короны сочетать мечтала? Как опустилась нравственно она и пишет совершенно по-другому. Я не могу. Простите, господа, но сердце рвется и исходит кровью при мысли о непрочности земной. О, королева! Это Бог наставил тебя к добру. Послушайся его. Вина Стюарт искуплена страданием. Пора возмездию положить предел. Подай ей руку. Ангелам небесным спустись в могильный мрак ее тюрьмы. Будь стойкой, госпожа. Не поддавайся порыву добрых чувств. Они собьют тебя с пути, и у тебя отнимут возможность поступить, как ты должна. Стюарт нельзя спасти. Твое свидание с виновною могло бы означать, что зрелищем своей добитой жертвы ты тешилась в жестоком торжестве. Останемся в границах наших, лорды. Правительница мудростью своей, своим умом свершит достойный выбор. Свидание обеих королев не надо смешивать с судебным делом. Мария осудил не произвол Елизаветы, а законы наши. Пусть королева в доброте души последует сердечным побуждениям, и пусть законы сохранят свой ход. Ступайте, лорды. Мы изыщем способ достойно милость с долгом примирить. Расстанемся. Сэр Мортимер, вернитесь. Вы выказали, сэр, для ваших лет блестящую находчивость и смелость. Кто в вашем возрасте постиг обман, созрел и для дальнейших испытаний. Пророчу вам великую судьбу и оправдаю это предсказание. Все, что я есть... И что в моих руках, владычица, в твоем распоряжении? Вы изучили Англии врагов, их ненависть ко мне, их соглашение. Бог сохранил меня, но до сих пор колеблется венец на мне, пока мисс жива Стюарт, их заговор в цель, предлог их безрассудства, их надежда. Она умрет, как только ты прикажешь. Я дело предоставила суду и, отстранясь, умыть хотела руки. И что же, приговор произнесен, а казнь нуждается в моем приказе. Деяние ужас ляжет на меня. Пусть все свершится в тишине и тайне, а я должна остаться в стороне. Так наилучший выход? Ну, конечно. Мой добрый гений надоумил вас. Старайтесь, действуйте. Вы с вашим дядей так несравнимы, а вы совсем другой. Неужто ты и дядю убеждала? К несчастью, да. Прости, он слишком стар. Тут требуется пылкость. И отвага. Так значит, я надеяться могу. Я в помощи своей тебе ручаюсь. А честь свою, как знаешь, ты спасай. О, если бы одним прекрасным утром меня могли бы вестью разбудить. Стюарт скончалась нынешнюю ночью. Ты можешь положиться на меня. Прощайте, сэр. Пусть вас не обижает неявная признательность моя, но спутник счастья — тайна и молчание. А нежность сердца любит тишину. Притворщица коварная, ступай. Я поступлю с тобой, как ты со всеми. Тебе воздам обманом за обман. Предать тебя похвально — это подвиг. Надейся на меня. А между тем мы для спасения выиграем время. Возвысить хочешь ты меня наградой, меня купить, на подлость натолкнуть. Увы, мне и самой тебя не надо, приманкой ты не можешь быть большой. А той в глаза достаточно взглянуть, рванувшуюся птицей в поднебесье. К ней сердце устремляется на грудь. Мне надо лорду передать письмо. Не по душе мне это поручение, не по сердцу мне этот господин. Я думал, без помощников один у смерти вырву милую добычу, на волю вынесу и возвеличу.